«О, господина!» «Ступай господину!» — сказал Иосифу однажды вечером, они уже несколько дней, удалившись от горы Кирнил, ехали по песку вдоль моря, раб, которого звали Баал-Махар. Иосиф тогда как раз пек лепешки на горячих камнях. Он как-то заявил, что печет их необычайно искусно, и хотя он ни разу этим не занимался, так как дотоле никто от него не требовал этого, лепешки с Божьей помощью получились и в самом деле на славу. На закате путники расположились для ночлега у подножья поросшей камышом гряды дюн, уже несколько дней однообразно сопровождавшей их со стороны суши. Жара стояла сильная, но теперь, когда небо уже угасало, дышалось легче. Берег был цвета фиалок. Замирающее море с шелковым шелестом накатывало плоские, неторопливые волны на его влажную, блестящую кайму, щедро обогренную алым золотом прощальной зари. На привязи дремали верблюды. Неподалеку от берега парусное судно с короткой мачтой, с длинной реей, со множеством снастей и со звериной головой на высоком форштевне, идя на веслах, тащило на юг неуклюжую баржу, груженную, по-видимому, строевым лесом и управляемую только двумя кормчими. «Господину», — повторил погонщик, — «он зовет тебя моими устами. Он сидит на циновке в шатре и велит тебе явиться к нему. Я проходил мимо, а он окликнул меня по имени Баал-Махар и сказал, «Пришли ко мне этого новокупленного раба, этого наказанного дедокура, этого сына болота, этого, как там его, мальчишку из колодца. Я хочу кое о чем его расспросить». «Угу», — подумал Иосиф. Кедма рассказал ему о кругах миров. «Вот и отлично». «Да», — ответил он, — «господин выразился так, потому что иначе он не мог объяснить тебе, Баал-Махар, кого он имеет в виду. Он должен говорить с тобой, голубчик, понятным тебе языком». «Конечно», — отвечал тот, — «да и как же он мог иначе сказать? Если он хочет видеть меня, он говорит, пришли ко мне Баал-Махара, ибо таково мое имя, а с тобой труднее, ведь у тебя имени-то нет. Неужели ему так часто хочется тебя увидеть?» — сказал Иосиф, — «хотя у тебя струпья на голове. Ступай же, спасибо за известие». «Это что еще за новость?» — воскликнул Баал-Махар. — «Ты должен пойти со мной вместе, чтобы я привел тебя к нему. Ведь если ты не явишься, мне не сдобровать». «Сначала, — отвечал Иосиф, — нужно допечь эту лепешку. Я возьму ее с собой, чтобы господин мой отведал моего необычайно вкусного печива. Посиди спокойно и подожди». Под понуканье раба он допек лепешку, затем поднялся и сказал: «Иду». Баал-Махар проводил его к старику, созерцательно сидевшему на циновке у низкого входа в свой дорожный шатер. «Слышать — значит повиноваться», — сказал Иосиф и поздоровался. Глядя на меркнущую зарю, старик кивнул головой и, не поднимая руки, движением одной лишь кисти показал Баал-Махару, чтобы тот удалился. «Я слыхал, — начал он, — что ты говорил, будто ты пуп мирозданья». Иосиф с усмешкой покачал головой. «Какие же это слова?» — отвечал он. «Я мог невзначай обронить в разговоре, чтобы их так превратно передал моему господину. Кто? Дай мне подумать. А я знаю. Я сказал, что у мира множество средоточий, столько же, сколько человеческих я на земле. Для каждого я свое». «Но это то же самое», — сказал старик. «Ты, значит, и в самом деле болтал такой вздор. Я никогда не слыхал ничего подобного, сколько ни ездил по свету, и теперь вижу, что ты действительно ругатель и наглец, каким мне описали тебя твои прежние хозяева. Что же это получится, если в великой гуще человеческой каждый дурак и молокосос почтет себя, где бы он ни был, пупом мироздания? И куда девать такое множество средоточий? Когда ты сидел в колодце, куда угодил, как я вижу вполне заслуженно, этот колодец и был, по-твоему, священной серединой мира». «Бог осветил его», — ответил Иосиф, «наблюдая за ним, не дав мне погибнуть в нем и направив вас как раз по соседней дороге. Почему вы меня и спасли?» «Так что тебя и спасли, или чтобы тебя спасли?» — спросил старик. «И так что, и чтобы», — ответил Иосиф, «и то, и другое. Все зависит от точки зрения». «Ты, однако, болтун. До сих пор и так уже не могли решить, что считать серединой мира? Вавилон с его башней или, может быть, место Абот на великой реке Хапи?»